13. Территория колоний. Тихоокеанский регион. Транспортно-грузовая артерия магистраль CEL-55. «Дурацкая затея!» Уже в третий раз за последние 30 минут ругнулась Велора. Демонстративно посмотрела на наручные часы и выразительно покосилась в мою сторону, ожидая реакции. Предыдущие две реплики мной были проигнорированы. Корпус грузового вагона-контейнера едва заметно подрагивал. Транспортный состав на магнитной подушке несся с умопомрачительной скоростью в 250 миль в час. По метрической системе — больше 400 километров. Транспортно-грузовая артерия протянулась над гладью Тихого океана, перекидываясь с острова на остров, покоясь на массивных бетонных опорах на сотню метров, уходящих под воду. На нижних уровнях перевозились контейнеры с продукцией промышленных и продовольственных фабрик. Сверху мелькали пассажирские турбопоезда. Однажды мне пришлось проехать на таком первым классом, когда впервые прибыл в Skyfall. Но тогда с комфортом, на обзорной площадке, в вагоне-ресторане, с белыми скатертями и изящными блюдами на столе. А сейчас — в запечатанном грузовом контейнере, слушая недовольное бормотание княжны рода Валенштайн. Товары должны перемещаться, деньги должны течь, экономика должна работать. Старый принцип, известный с древних времен. Колесики войны надо смачивать, иначе все заглохнет. Это понимали даже германцы, и поэтому не препятствовали торговле Skyfall с другими территориями колоний. В противном случае разрыв финансово-производственных цепочек рикошетом ударит по ним, вызвав недовольство среди населения оккупированного города. В первую очередь это касалось потенциального голода. Продовольственные запасы поступали на сортировочные станции каждый день. Сама столица Южного полушария почти не производила продукты питания, и прекращение поставок могло вызвать голодные бунты. Тевтонам это не нужно, как и любые другие формы недовольства населения, вызванные недостатком товаров повседневного потребления. Пустые полки в магазинах не способствуют хорошему настроению. Артерии магистрали работали, став естественной лазейкой для проникновения в город. Пассажирские поезда тоже ходили, но прибывающих проверяли особо тщательно, и ловить там особо нечего. Нас бы вмиг опознали, как бы ни прикидывались и в какую одежду ни переодевались. Я покосился на рукав обычной рабочей спецовки, используемой работягами на сортировочных грузовых терминалах. Затем бросил взгляд на Велору, одетую точно так же. Еще одна причина для девушки, привыкшей элегантно одеваться, быть недовольной. Сейчас она не походила на себя прежнюю, и это тоже бесило. Знали бы тевтоны, каких трудов мне стоило уговорить урожденную княжну Валенштайн нарядиться таким образом. Сами бы нас пустили через парадный вход, оценив степень проявленных мною страданий. Ироничная мысль слегка подняла настроение, заставив вспомнить процесс выбора подходящей одежды. Отправляться на миссию, экипируясь в специальные армейские комбинезоны, продукт передовых военных технологий, использовавшиеся диверсантами и элитными подразделениями великих держав, как предложила изначально Велора, было невозможно из-за специфического способа проникновения. Попасть просто так в Skyfall сейчас физически невозможно. Понимая, что другие империи постараются забросить в город шпионов и лазутчиков, тевтоны тщательно отслеживали всех прибывающих извне, обращая внимание на малейшие детали несоответствия поведения и проводя задержания, невзирая на статус. Велора со своими привычками знатной аристократки сразу бы бросилась в глаза. Жесты, взгляд, даже осанка могли выдать с головой. Поэтому пришлось искать другой способ проникновения. «Такого бреда я от тебя не ожидала!» Принялась за старая княжна, сверля напряженным взглядом. Мы сидели в полутьме, но ее глаза так сверкали от возмущения, что это было видно без всякого освещения. Мешки, служившие нам сиденьями, несли маркировку одной из транснациональных агропромышленных корпораций, занимающихся производством продуктов по всему миру. «Не беспокойся, если что-то пойдет не так, я нас вытащу». Все же соизволил ответить я, поняв, что просто так от меня не отстанут. Говорить «как» не стало, и так понятно. Прямой призыв — не самый комфортный способ перемещения между слоями реальности, особенно в окружении чужих защитных щитов. Зато гарантированный выход на астральный план, а оттуда уже и до домена недалеко. Благо, географически неподалеку, хотя для астрала физические расстояния не играют особой роли. Получив реакцию, Велора воодушевилась. «Надо было отправить профессиональных диверсантов, а не играть в шпионов. Они бы лучше справились». Ядовито буркнула она, напомнив о своем предложении в ходе обсуждения плана. «Мы это уже проходили. Тактический компьютер определил, что обычные диверсанты не справятся, какими бы профи они ни были». Вздохнул я, повторяя известную информацию. «Вероятность успешного завершения миссии у обычных спецов не превышает 10%. Нас не ждут, и это будет залогом успеха». Носители старшей крови действительно не ждали. Никто, даже в самых кошмарных снах, не мог бы предположить, что маги уровня нас с Велорой отправят в одиночку проникать в занятый противником город. Без свиты, без сопровождения, без прикрытия. Так никто не делал. Так просто не принято. Слишком рискованно и опасно. Члены старых семей были сильны, но они предпочитали не рисковать, особенно таким образом. Одно дело — сражение, где тебя прикроет свита, и совсем другое — лезть в осиное гнездо в одиночку. Попахивало безумием. И неоправданным риском с точки зрения представителей других великих домов. Однако они не учли, что речь шла о молодом поколении, которому некому было запретить пойти на столь безрассудный шаг. Над ними не стояли старшие иерархи, чтобы вовремя одернуть, не рисковать жизнью ради такой ерунды. Точнее, над Велорой стоял отец, но герцог в последнее время самоустранился от активных действий своего клана, предпочитая занять выжидательную позицию. «А вот надо мной никого не было, за исключением предков через память крови». Но они были лишь тенями себя прежних и жаждали больше действия, предпочитая их призывам к осторожности. «Это безумие!» Голос княжны слегка дрогнул. Похоже, только сейчас до нее дошел весь ужас предложенного замысла. «Да брось, где твой дух авантюризма?» Шутливо бросил я. «До сих пор не понимаю, как ты смог уговорить меня на это! На этот идиотизм!» Подобрав подходящее слово, наиболее полно описывающее ситуацию, Велора победно улыбнулась, но потом, вспомнив, где находится, скрипнула зубами. Улыбка сошла с моего лица. Я необычно серьезно на нее посмотрел. «Ты хотела свою долю пирога. Тогда будь готова платить за нее цену. Ничего не дается просто так. Все приходится брать самому». Велора помолчала, но природная склонность к противостоянию заставила вновь заговорить. «Это девиз твоего рода?» — сарказмом уточнила княжна. «Нет, но думаю, его им сделать», — ухмыльнулся я. «С тобой совершенно невозможно говорить», — проворчала Велора, но при этом от дальнейших дискуссий отказалась. Она видела, что я находился на кураже. Темные зеленые глаза азартно сверкают, губы плотно сжаты, все тело как натянутая струна. Мне нравилось происходящее. Это напоминало о прошлой жизни в старом мире. Поняв, что собеседника ничем не пронять и что ему нравится происходящее, княжна из вредности повторила. «Это идиотизм». Она уже смирилась с ситуацией, но все равно решила продемонстрировать, насколько не согласна с планом операции. «Нет, это скрытое проникновение», — парировал я. «В грузовом поезде? Ты бы еще нас в вагоны для третьего класса запихнул!» Ворчливо буркнула княжна, помолчала. «А если нас поймают?» «Придумаем другой план», — спокойно произнес я, покосился на нее и спросил. «Ты что, волнуешься?» «А ты нет?» Огрызнулась Велора, смерив меня надменным взглядом. «Ну, конечно, у тебя в крови астральный холод. И как я только согласилась на эту глупость!» «Потому что ты понимаешь, что за все необходимо платить». Повторил уже я, но слегка устала. Что-то дискуссия начала утомлять. Тем более, что толка от нее уже никакого. Мы в грузовом контейнере несемся по транспортной магистрали со скоростью 400 км в час. Выбраться отсюда невозможно. Даже попытка открытия перехода в астрал, скорее всего, не сработает. Не на такой дикой скорости. И все равно это ошибка. Следовало скоординировать действия с остальными участниками Альянса. Вновь принялась нудеть Валенштайн. «Какого Альянса во имя всех богов, женщина?» Я закатил глаза. «Коалиция, которая так и не была создана. Твой отец отказался. Вогер промолчал. Корп и вовсе сделали вид, что происходящее их не касается. Кого ты собралась звать?» «Мы могли бы вместе уговорить отца», — начала Велора, но я ее перебил. «Твой отец размяк и ослаб. Он успокоился. Может, когда-то он и был великим воином и чародеем, но эти времена прошли. «И ты сама это прекрасно знаешь», — жестко произнес я. «Клану Валенштайн нужен новый лидер. Сильный, решительный, способный принимать сложные решения и рисковать, а не отсиживаться в стороне, ожидая, пока за него примут решение». В ход пошел старый прием. Ее учили противостоять таким уловкам. И тем не менее она поддалась, потому что в глубине души была согласна со сказанным. Я играл голосом, интонацией, воздействовал, цепко отслеживая влияние на ауру. В свое время ее хорошо подготовили. Лучшие учителя, отличные психологи, умение держать себя в руках, контролировать разум, сохраняя ясность рассудка. Но имелось то, против чего она не могла устоять. Власть. Велора с раннего детства знала, что никогда не займет родовой трон. Ее исподволь готовили к замужеству, нужному для клана и политики. Но наставники сплоховали, не смогли полностью убедить в правильности такого подхода, когда женщина лишь сосуд для рождения следующего поколения одаренных. На это я и давил, используя подсказки предков, благодаря гигантскому опыту легко разглядевших нерастраченные амбиции юной княжны. Неважно, одаренный человек или нет, в любом из веков его легко ловить на две вещи — алчность и тщеславие. Все хотят золота, и все хотят власти и славы. И Велора дрогнула. На секунду ее лицо словно накрыло маской отстраненного холода. Она представила себя на отцовском троне, и ей это понравилось. В глубине души хмыкнули предки. Мещерские не зря славились не только своими боевыми умениями, но и способностью к хитроумным интригам. Соблазнить молодую наследницу рода властью получилось необычно легко. Если знать, на какие точки давить. «Ну хорошо, сделаем мы, как ты хочешь, и, может, даже захватим этот проклятый Скайфолл», — сдалась Велора. «Но что дальше? Кто позволит нам забрать столицу колонии в собственное владение?» «А кто сможет помешать? Монархи? Они слишком заняты друг другом, чтобы обращать внимание на что-то другое». «Это сейчас. А потом?» «Потом станет слишком поздно». Я ободряюще улыбнулся, подумав про себя, что в отличие от тевтонов, ошибок не совершу. И если кто-нибудь захочет отобрать у меня мегаполис, сделаю все, чтобы превратить его в непригодное для жизни место. Вогер занял выжидательную позицию, не ответил на послание и тем самым подставил себя под удар, фактически отказавшись от старого владения. А в колониях на этот счет всегда просто. Не хочешь ты? Возьмет кто-то другой. Опередить всех, единолично захватив город — безумный шаг с точки зрения обычных военных и политиков. Но в духе авантюрного склада ума клана в старой закалке, на этапе зарождения старших семей. Они-то точно не удивятся, посчитав, что молодой князь в своем праве. Пока кланы на возню монархии в южном полушарии смотрели со стороны, не участвуя в свалке. В армии держав преобладала имперская аристократия, за счет чего и формировались техномагические подразделения. Клановых войск пока что здесь не было. И это плюс. Впрочем, ситуация продолжала оставаться сложной, но контролируемой. Отчаянный ход с захватом Скайфолла должен переломить сложившееся положение, вынеся возрожденный клан Мещерских на передний план. В отличие от Вогера и герцога Валенштайна, я не собирался отсиживаться в стороне, пока происходят события, должные повлиять на будущее мироустройство спорных территорий. Наоборот, для меня это шанс взять ценный приз, заняв свое место под солнцем по праву. И будь я проклят, если не использую этот шанс. «Кажется, приближаемся. Чувствуешь, скорость начала падать». Велора шевельнулась. Один из мешков с маркировкой агрокомпании чуть не съехал вниз. Я прислушался к ощущениям. Поезд и правда медленно сбавлял скорость. Вытащенный из кармана спецовки ком подтвердил сказанное. Судя по геометкам, состав приближался к пункту назначения. «Скоро прибудем. Приготовься». Транспортный поезд тормозил плавно, но все равно послышался скрежет о рельсы. Как только движение остановилось, я мазнул пальцем по иконке на экране кома. Раздался глухой хлопок. Установленный снаружи микроразряд разнес пластиковую пломбу контроля. «Выходим!» Тяжелая створка вагона-контейнера с трудом подалась. Мы спрыгнули вниз одновременно. Сортировочная грузового терминала встретила нежданных гостей тусклым свечением грязных ламп и полной тишиной пустого зала. «Где работники?» Велора огляделась. «Скоро будут, надо успеть уйти до их прихода». Я захлопнул створку, одним касанием заварив поврежденную пломбу. Выглядело неказисто, и при внимательном взгляде можно понять, что ее ломали. Но, надеюсь, при плохом освещении рабочие не обратят на это внимания. «Пошли, нам туда!» Я указал вправо, ориентируясь по карте дисплея. Мы быстрым шагом двинулись в указанном направлении. Стараясь не отставать, Велора заметила. «И все равно не понимаю, почему с этим не могли справиться обычные диверсанты?» «Потому что мы собираемся уничтожить не какой-то сарай, а центральный командный пункт управления. Для этого не хватит обычной взрывчатки». Слегка раздраженно ответил я, мысленно поражаясь упертости девушки. «Нужно кое-что помощнее». Я похлопал по боковому карману штанов, где обернутый в простую тряпицу прятался металлический стержень. Артефакт из запасов мещерских должен стереть в пыль бункер, откуда осуществлялся контроль оккупационными войсками тевтонов. До меня не сразу дошло, что это первая настоящая боевая операция Велоры, и что болтовня девушки — всего лишь следствие испытываемого волнения. «Ну и что? Они и без нас смогли бы донести артефакт до этого проклятого бункера!» — слегка эмоционально спросила Велора. «Его могу активировать только я», — терпеливо объяснил я, мельком отметив, что мы это уже проходили на этапе обсуждения плана. Карл, кстати, тоже возражал против моего личного участия, предлагая заменить кем-то, кем можно пожертвовать. «Ты уверен, что эта штука справится?» Не унималась княжна. «Священная Германская империя славится своими военными технологиями, в том числе защитного типа». «Уверен, это железка». Я похлопал себя по бедру, где прятался артефакт. «Способна снести небоскреб и разрядиться лишь в половину». «Конечно, можно использовать заклинание, нечто вроде призрачного моста. Но мне могут помешать. А запущенный артефакт остановить не так просто. В частности, конкретно этот, в принципе, невозможно». «Тогда зачем тебе я? Пошел бы один». Велора покосилась на меня. Я ответил ей задумчивым взглядом. Все общение происходило на ходу. Мы быстро продвигались по слабо освещенным залам приемного терминала, ища выход из зоны сортировки прибывающих грузов. «Конечно, я бы мог пойти один, и, скорее всего, у меня бы получилось сделать все намного быстрее». Проронил я. «И незаметнее», — добавил мысленно, припомнив опыт проникновения на хорошо охраняемые объекты в бытность свою, работая по контрактам. «Тогда почему?» Велора даже сбавила ход и остановилась. Я повернулся к ней. Несколько секунд молча смотрел в глаза и лишь после этого серьезно ответил. «Потому что каждый должен внести свой вклад в победу, иначе это будет несправедливо. Клан Валенштайн в твоем лице должен выполнить свою часть уговора. В противном случае ни о каком союзе не может идти и речи. Я понятно объясняю?» Помедлив, княжна медленно кивнула. «Да, я поняла». Я кивнул в ответ, повернулся и вновь направился в сторону отмеченной на карте точки. «А теперь пошли! Кажется, я уже вижу выход!»